Пожалуйста, присаживайтесь. Шаббат шалом, слава нашему Господу. У нас сейчас дни Хануки, праздник света. На самом деле мы очень много говорили об этом, поэтому, думаю, сегодня будет уместно просто просветиться в определенном вопросе. И на самом деле я даже не думал, что я буду говорить вот на подобного рода тему, но, как оказалось, в мессианских кругах есть учителя, принадлежащие, я так думаю, к правому крайнему крылу, которые убежденно учат о том, что мы не живем в Новом Завете, и что Новый Завет как бы не имеет силы, ну вот для нас, для верующих людей. Поэтому я считаю своим долгом опровергнуть полностью эту теорию на основании священных писаний, для того, чтобы у нас было четкое понимание, как мы живем, что мы делаем, и вообще, что делает Бог на протяжении истории человеческого рода. Тема сегодняшней проповеди – верующие Нового Завета. На мой взгляд, материал, мягко говоря, такой вот, ну, начальный, вот для начального образования. С другой стороны, я постараюсь сделать его максимально углубленным и коснусь я основных аспектов этого вопроса, потому что на самом деле, если поднимать все священное писание по этой теме, то времени не хватит, нужно делать, будет полнометражный семинар часов так на 15-20, я думаю. Такую цель я не ставлю, формат проповеди, верующие Нового Завета. Пожалуйста, откройте книгу Иеремии, 31 глава. Пока вы открываете, хочу сказать, что в принципе вот в иудаизме неприемлема позиция хадмашмаи, то есть одно и больше ничего, поэтому... Это тоже одна из причин, побудивших меня говорить на эту тему. Но главная цель моя, чтобы вот наша община, стадо, которому я тоже принадлежу, как овца Божья, имела здоровое пищеварение, нормально как бы двигалась дальше и не спотыкалась о подобного рода заявления. С 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Нет такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более. Амен. Далее написано, что даже, ну как бы, пока работают вот законы Вселенной, все остается в силе. Первое, что нам необходимо понять, это первый пункт моей доказательной базы, что это процесс, в котором несколько этапов. Заключение завета подразумевает под собой процесс, то есть развитие есть, есть динамика внутри. И то, что последний этап еще не наступил, не означает, что процесс не запущен и процесс не пошел. Израиль в общей массе своей не познал еще Иешуа Мессию. Но давайте не будем забывать об избранном остатке, который всегда был всегда есть и всегда будет. И ради этого избранного остатка всегда сохранялось целое. У нас вообще были времена и похуже. Помните время правления царя Ахава? Илиягу пророк, это пророк, ну, величайший из пророков, правда? И он думает, что он остался один. У него даже нет откровения о том, что есть еще 7 тысяч человек, разбросанных там где-то, которые сохранили веру. Один из таких был Авадия, который прокормил 100 человек, 100 пророков в течение 3,5 года. И потратил на это свои запасы, свои сбережения. 2 раза в день кормить 100 человек, 3,5 года подряд, ну, это чего-то стоит, правда? Тем более в то время, когда голод, когда стоят цены просто бешеные. Был ли Израиль тогда в завете с Богом? Был, конечно. В общей массе нарушили, правильно? Но избранный остаток остался. Он говорит, есть у меня еще 7 тысяч человек, которые не преклонили свои колени. В этом пророчестве, если мы посмотрим, Хана Патуахецлех, Ирмяу, просто чуть-чуть на слух вам я на иврите прочту. «Ине ямим баимны ума Дунай, векарати эт бейт Исраэль в бейт Иуда». Брит хадаша. Локи брит ашер карати эт авутам бьем ше хекзати беядам. Все глаголы идут в прошедшем времени. Послушайте внимательно. В иврите, в оригинальном языке, как в первом случае, так и во втором. То есть тогда, когда он заключил завет с отцами. И тогда, когда сейчас он говорит, я заключу завет новый. В обоих вариантах написано «векарати», то есть я уже этот завет заключил. Послушайте, если Бог заключил этот завет, он 100% работает, он уже в силе. Вопрос только, кто вошел в этот завет, а кто еще не вошел. Но те, кто не вошли, на основании послания к римлянам не отменяют слова Божьи для тех, которые вошли. Помните 11 главу? Даже если некоторые были неверны, это не может отменить силу завета, которая продолжает работать для тех, которые были посвящены Богу и были верны для Него. Это то же самое, что утверждать, что Бога нет, потому что неверующие говорят, что Бога нет. Почему в псалме написано, 82-й, по-моему, Ира, проверь псалом, сказал, безумец в сердце своем, нет Бога. Ну, он прав, в его сердце нет Бога. Он прав, 100%. Он свидетельствует о том, что с ним происходит, так или нет? Доказывает ли это, что Бога нет? Я уже приводил вам этот пример. Когда человек говорит, денег нет, Мы понимаем, что это у него денег нет. Мы же не думаем, что вообще деньги кончились, их нет. И все, эта система не работает. Да? Второй пункт, доказывающий, что идея Нового Завета. Я принес с собой дамасский документ, написанный, я его распечатал для себя. Значит, что такое дамасский документ? Коротенькая справочка. Он поступил в библиотеку Кембриджа из Каирской синагоги, очень старой. Язык древнееврейский. Написано рукописным почерком, то есть не печатным. 13. Что 13-й? Псалом? Да. Хорошо, 13-й псалом. Спасибо, Ир. Почерк рукописный. Восточного характера. Принадлежал кумранской общине когда-то. Вот этот дамасский документ. Ну, понятно, да, здесь все это в одном районе. Значит, датируется этот документ 2-я половина 1 века до нашей эры. Понятно? За 50 лет, скажем так, до нашей эры был он написан. В промежутке между 2-я половина 1 века до нашей эры и 1-я половина первого века нашей эры. Вот в этом промежутке был написан этот документ. Ему приблизительно 2000 лет. Первый текст, фрагмент А, это большой фрагмент. Значит, о чем это вообще документ? Я вам сейчас прочту, вы поймете сами. Тут есть затертые куски, поэтому не все распечатано, но 6 глава, 19 стих. Послушайте. «И день поста, как при исходе вошедших в Новый Завет в стране Дамаска». Слышите, да? О чем идет речь? Этот документ являлся Новым Заветом официально для дамасской диаспоры еврейской. Другими словами, в первом веке тема Нового Завета, она была очень горячо обсуждаемой, и некоторые группы евреев, вырабатывая для себя определенные аллахические правила жизни, считали их Новым Заветом. В этом документе дважды звучит фраза «Новый Завет». Второй раз она появляется. В конце первого текста, текста А, 8 глава, 21 стих. Звучит так. «Все люди, которые вступили в Новый Завет в земле Дамаска». Евреи первого века, жившие на территории Сирии, считали для себя вот этот дамасский документ Новым Заветом. Как вы думаете, те евреи жили внутри завета вот этого или нет? Они считали его для себя новым? Получается, что 2000 лет назад уже определенные общины искали для себя объяснение, как могло исполниться пророчество Иеремии в их жизни. Но представьте себе, там в пророчестве сказано дальше, что «я верну их в свою землю, говорит Господь», и так далее. Они живут в Дамаске и считают это Новым Заветом. Второй пункт это был, который доказывает, что определенные группы евреев, ортодоксальных, причем вот эти евреи, держались аллахи такой, что фарисеи ее переработали. Просто для справки, уже раз он у меня в руках, я вам прочту. Допустим, вы помните этот отрывок, когда Иешуа говорит о том, что когда он исцелил женщину в шаббат в синагоге, он говорит, разве она не больше овцы? Разве человек не больше овцы? Помните, да? Почему он так говорит? Потому что существует этот документ дамасский, и тут на Востоке все его знают. По этому документу у евреев, если... Сейчас я прочту этот кусочек. Тут и о пожертвованиях есть. Тут, кстати, написано, что если человек исцелится, то после прошедшие 7 лет может свидетельствовать об исцелении. Да, вот здесь вот. О субботе. Пусть никто не помогает отелу скотины, это 9 глава 2 фрагмента, пусть никто не помогает отелу скотины в день субботы, и если она упадет в ров или яму, пусть не вытаскивает ее в субботу. Дальше развитие мысли, послушайте. «И всякое человеческое существо, которое упадет в водоем или некое другое место, пусть никто не вытаскивает его с лестницей, веревкой и другим орудием». То есть представьте, всякое человеческое существо, вот ребенок бегал по двору, упал в колодец, суббота. Дамасская община постановила, не имеет права его спасти. То есть у них раздел пикуах нефеш не учитывался. Фарисеи, будучи людьми более добрыми, милосердными и в то же время практичными, постановили, а это написано, кстати, в трактате Шаббат, Третья там и 24-я Мишна, они говорят вот об этих вещах. Что нельзя делать и что можно делать. То есть они давали скотине покушать, но они решили, что третья Мишна запрещает делать таровит, смесь. То в 24-й они написали, можно насыпать отрубей, налить туда воды, но нельзя перемешивать. То есть животное, когда будет кушать, мордой само там перемешает это все. И все нормально. То есть они придумали все-таки, как это сделать. Они придумали, что если овца упадет в яму, надо вытащить ее, потому что ущерб будет. Дамасская община жила по другим правилам и считала это правилами Нового Завета для себя. Поэтому Иешуа, когда исцеляет человека в шаббат, и он говорит, неужели человек меньше овцы или там не больше овцы, он имеет в виду, что вы же разработали Аллаху, что можно вытаскивать овцу из ямы. Так он говорит, сделайте еще один шаг вперед, потому что в дамасском документе про людей тоже пишется. Человек больше, чем животное. То есть кальва хомер, да, понятен принцип еврейской герменевтики. Он их очень убедительно как бы доказывает свою позицию. Третий пункт, доказывающий, что мы живем в Новом Завете. Я беру во внимание сейчас книгу «Бытие», 15 глава. Давайте мы откроем, там приличный текст будет по размеру. И очень важный для нас текст. «Бытие», 15 глава, с 9 стиха. Господь повелевает Аврааму взять животных. Я сейчас прочту весь этот текст до 18 стиха. Бытие 15 с 9 стиха по 18. Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя, огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю эту, и реки от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Амин. Когда Бог заключил с Авраамом завет? В тот день, когда Авраам принес жертву, так или нет? Я умышленно зачитал о жертве. Как вы думаете, вступил завет в силу в тот день или он был отсрочен? Конечно, вступил. Для кого? Для Авраама. Для человека, с которым Бог вошел в этот завет. Правильно или нет? Я умышленно зачитал о животных, потому что все животные, которые находятся здесь, это те животные, которые впоследствии будут приноситься на жертвенники Иерусалимского храма, каждая из которых символизировала собой приход Мессии в будущем. Неся в себе идею Нового Завета, до которого еще практически 2000 лет. То есть далеко еще. Все, кто рождался от Авраама, они уже жили в условиях завета Авраама. Потому что Бог с ним договорился. Но каждое поколение, которое жило одно за другим, оно находилось в условиях завета Авраама. до восшествия в Египет, тут же написано пророчество, так или нет, что они туда войдут, сколько пробудут, там их поработят и выйдут с имуществом. Все, что происходило с людьми, находящимися в завете Авраама, было оговорено вот в этом завете. Более того, на основании какого завета сегодня входят язычники в спасение? На основании завета с Авраамом, потому что ему было сказано: «В твоем семени благословятся все племена земные». Послушайте, Новый Завет уже начал работать. И если кому-то это не видно, то надо просто открыть Писание и проследить эту идею. Потому что поколения сменяют одно за другим, и нам кажется, что наша жизнь, мы так долго живем, и мы так много успеваем сделать на этой земле. На самом деле, это просто, знаете, одно за другим, как день сменяет ночь. Это один процесс, но разные этапы. Все, что происходило с потомками Авраама, происходило в рамках договора или завета, который Бог заключил с Авраамом в тот день, когда Авраам принес жертву. Поэтому все эти условия и все, что оговорено было, исполнялось в каждом последующем поколении, соответственно поколению, в котором родились эти люди. Одно поколение, допустим, поколение Авраама, заключил завет. Потомство будет как звезды на небе, да? Не надо забывать, что у Господа все живы. Потом Ицхак, потом Иаков, и Бог обновляет этот договор, правда, с этими людьми. Что происходит дальше? Когда евреи входят в Египет, исполняется или нет условия договора, сказанных тогда? Значит, те люди, которые жили в поколении до тех, которые вошли в Египет, своей жизнью, своими браками и рождением детей, создали предпосылку и приблизили следующий этап исполнения этого договора или завета. Поэтому в каждом поколении исполнялась какая-то часть договора, приближая конечную цель, которую имел в виду Бог. И каждое поколение своей жизнью тоже приближало эту цель, но были там те, которым было все равно, и были те, которые осознанно и умышленно жили в условиях этого завета. Понимаете? Иаков жил в условиях завета или нет? Конечно. Все жили в условиях этого завета. Йосеф, который является ярчайшим прообразом Иешуа Мессии, просто судьба вот один к одному. Правильно? Братья предали. Убили. Папа думал, что он уже мертвый. Потом он как будто как опять ожил. Нашелся. Опять он братьев к себе привел. Всем их снабдил. Это же все, что ожидает наш народ. Но мы находимся на каком-то этапе. Нельзя утверждать, что мы не живем в условиях Нового Завета только лишь на основании того, что не исполнилось конечная цель этого завета, и не произошел последний этап исполнения этого завета. Мы, находясь в своем поколении, приближаем своим служением, своим трудом для Господа, молитвами и действиями, и создаем предпосылку для следующего поколения, чтобы в них тоже работал этот договор. Один из примеров Библии. Книга пророка Иезекииля, 37 глава. Вы все это место знаете. О сухих костях пророчества. Помните? Там конкретно написано, что это пророчество о доме Израиля. Там не нужно толкование. Там нужно просто прочесть текст достаточно пшата. Достаточно буквального понимания текста. Что там было? Ничего, просто поле, полное костей. Господь говорит пророку, а живут ли эти кости? Он говорит, ну, Господь, ну, ты сам знаешь. Я как бы... Нет откровения, пророк не говорит там, да, ничего. Очень мощное такое послание вообще. После этого Бог говорит, ладно, прореки слово и скажи. Он говорит слово, кости начинают сухие соединяться. Когда кости начинают ползти одна к другой, в этом есть динамика или нет? Процесс пошел или нет? А конечная цель есть? Нету пока. Ее нет. Но она логически просматривается. Потом наросли жилы на этих костях, так или нет? Потом кожей покрылось все тело. А потом нужно было, чтобы Бог вдохнул этот дух. В 48 году образовался Израиль. Исполняется пророчество о сухих костях. Со всего мира съезжаются сюда евреи. Многие из них духовно оживают, потому что были сухими костями. Возвращаются к вере. Наступит день, ведь Бог видит Израиль как одно целое, как общину, понимаете? И мы с вами, кости, жилы, кожа, и в нас уже дышит этот Дух Божий, но Бог не вдохнул еще этот Дух полностью в свой народ. Когда Он это сделает, исполнится пророчество Захарии и Даниила. Но мы уже живем внутри этого пророчества, и в нас исполнился определенный этап этого пророчества. А это говорит о том, что каждому поколению определена своя роль, и мы ее должны понимать. Теперь давайте мы посмотрим, мы говорили об Аврааме, помните? Где приносились жертвы? Сначала в Мишкане, переносной храм, правильно или нет? А потом где приносились жертвы? В храме. Жертвы приносились в храме. Запомните эту мысль. А теперь я вам процитирую первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Разве не знаете вы, что тела ваши – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Это Новый Завет. Жертва Иешуа Мессии была принесена 2000 лет назад. Залогом какого завета является жертва Иешуа Мессии? Однозначно, это гарантия Нового Завета, так или нет? И если мы, причем в этот период происходит разрушение храма, и было несколько попыток его восстановить, не смогли. Землетрясение разрушало. Храма нет. Но Новый Завет, написанный почти 2000 лет назад, это послание рабби Шауля, фарисея, ученого человека. Он говорит, разве вы не знаете, что тела ваши – это храм Божий, и там живет Божий Дух внутри вас? Это уже условие Нового Завета. Сравнивать человека с храмом – это на то время, я думаю, может да, может нет, нет уверенности, но это революционная идея. Потому что храм еще есть. Рабби Шауль ушел в вечность до того, как он был разрушен. Но он уже пишет и говорит, разве вы не знаете, что ваши тела – это храм Божий? И он все равно продолжал приносить жертвы в земном храме, в Иерусалимском. Книга Деяний апостолов, 21 глава. Что происходит? Когда Новый Завет говорит, что мы храм, это значит, что жертва, которую принес Бог, она имеет силу, и она обновляет, она очищает этот храм. И Дух Божий, который живет в нас, свидетельствует нам о том, что мы верующие Нового Завета. Как он приходит, куда уходит, никто не знает. Но то, что он говорит, это правда. Еще несколько стихов из Нового Завета. То есть, параллель такую я провожу. Авраам принес жертвы. В тот же день завет вступил в силу. Правильно или нет? Иешуа, Машех, стал жертвой или нет за грехи? В тот же день завет вступает в силу. Я сказал, это надо целый семинар говорить. Но я знаю, что вы очень подготовленная община. Поэтому напомню вам еще 21 главу Евангелия от Иоанна, когда Иешуа, как первосвященник, входит в святая святых на небесах. И в тот же день вечером возвращается к ученикам и являет себя. Утром Марии он говорит, не дотрагивайся до меня, потому что я еще не взошел к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. И когда он в тот день поднимается на небо, совершается то, что написано в 9 главе послания к евреям, что он вошел в скинию нерукотворную, и он кропил на небесный жертвенник собственную кровь, а не кровь тельцов и козлов. Произошел Йом-Кипур, вселенский, вечный, свершился Новый Завет и вступил в силу через жертвоприношение Божьего Сына. Никто не может сегодня это опровергнуть или отменить, потому что тогда кровь Иешуа Мессии теряет всякую силу, если нет Нового Завета. Но поскольку уже была принесена эта жертва, кровь пролилась, он вошел в скинию небесную, он окропил своей кровью этот жертвенник. Вернулся на землю и засвидетельствовал, что он, как первосвященник, прошел эту скинию и вышел живым. А что это означало? Почему он явил себя ученикам? Когда первосвященник входил в мешкан, если он там погибал, убивал, его за шнур вытягивали оттуда, и в этот год не были прощены грехи, и на будущее они не получали благословения. Свидетельство, что прощены уже грехи человеческие, то, что Иешуа в этот же день вечером предстал своим ученикам, как первосвященник, который вошел в скинию небесную даже, представьте себе, и вернулся оттуда живым, и предъявил себя ученикам. Это и есть гарантия вступления Нового Завета в силу. И с этого времени все люди, живущие на земле, хотят они этого или нет, понимают они это или не понимают, находятся под законом действия Нового Завета Бога с человеческим родом. Поэтому очень важно нам осознавать эти вещи и правильно их видеть. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Этот текст всегда читается на причастие. Очень еврейский текст. 26-27. Послушайте. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». С 25 стиха. Также и чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Послушайте, это слова Иешуа из Евангелия от Матфея. Последняя вечеря. Я буду верить своему Господу. Он сказал, это завет новый. И когда вы это делаете, вы каждый раз утверждаете силу нового завета в своей жизни и этим действием. Я прочту этот стих. Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Другое место. Послание к евреям, 9 глава. Тут и в 10, вот 10 даже стих просто. Ибо он одним с 14 стиха. 10 глава евреям. Послушайте, как звучит стих. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и мысли их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Откуда эта цитата? Откуда цитата? Иеремия, 31 глава. Вот завет, который завещаю им после этих дней, говорит Господь. Это цитируется после событий, когда произошло единократное приношение Божьего Сына в жертву. Конечно, он вступил в силу. Однозначно. Вложу законы мои. Скажите мне, пожалуйста, можно ли иметь внутри, в своем сердце, законы, вот чтобы Бог вложил эти законы, а Библию вы не читали ни разу. Такое может произойти? Нет? Я тоже думаю, что нет. То есть, когда Бог говорит, вложу законы мои, тебе же надо читать, чтобы оно там было. Так или нет? Это точно так же, как Моше поднялся на гору, ему дали эти законы, скрижали. Он работу совершил, он потратил силы и время, и пришел со скрижалями. Так же и мы. Читая Библию, мы ее записываем на своем сердце. Но если бы не было действия Святого Духа, она никогда не будет написана на твоем сердце. Понимаешь? Неверующие тоже читают Библию. На всех юрфаках бывшего Советского Союза сдавали экзамен по Библии. Все юристы, судьи, адвокаты, следователи, все. Обязательный предмет был. А зачем? Как ты думаешь? Коммунисты же боролись с этим. Поэтому правовая основа. Они должны были это изучать. Это нормальный подход на самом деле. Профессиональный, я бы сказал. Что происходит? Мне тоже приходилось общаться, потому что вот друг семьи, это моих родителей друг, он был очень хорошим и сильным адвокатом в Киеве. 50 лет практики у человека было. Он писание, он сдавал экзамены по Библии. Но вот ты с ним говоришь, он как бы вообще, это для него просто, ну, литература, он ее прочитал и все. Духа нет, не оживает оно в нем. Поэтому, да, мы должны читать Писание, но Бог пишет вот тут на сердце прямо. И у нас написано или нет это Тора? Да, конечно, написано. Пусть попробует кто-то сказать, что она не написана. Написано. Потому что я это помню, я это знаю. И даже когда забыл, я чувствую, что я нарушил или что-то я не прав. Почему? Слово Божье говорит изнутри. Дух Святой свидетельствует, обличает и направляет меня. Это закон, написанный на скрижалях моего сердца. Это подтверждение факта, что я живу в условиях Нового Завета. Да и аминь. Послание к евреям. С 13 стиха, 9 глава. Евреям, 9 глава, с 13 стиха. Ибо если крови тельцов и козлов и пепел телицы через... Нет, с 11-го. С 11 стиха. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то насколько больше кровь Машиаха, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Сейчас внимательно. И поэтому он ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обещанное. Обетование в синодальном. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Посмотрите, какая доказательная база. Договор вступает в силу после того, когда умрет тот, кто его завещал. Понимаете? Завет тот, кто сделал. Иешуа умер, здесь это четко прописано. Он ходатай Нового Завета. Так что он 2000 лет сидит и пака-пака, ничего там не происходит, просто так просит. Что это вообще за позиция? Я не согласен. И вы не соглашайтесь. Двенадцатая глава того же послания к евреям. Тут вообще все послание об этом. Это я чуть-чуть только показываю. Все послание. 22 стих и дальше. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. То есть он тебе говорит, это Новый Завет. Смотри, не отвернись, что это Новый Завет. Это да, Новый Завет, ты должен войти в эти условия, душа. Если те, не послушав глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более мы не избежим, если отвратимся от говорящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Когда Иешуа воскрес, поколебалась земля и небо или нет? Конечно. Было знамение, было свидетельство. Послушайте, все написано. Новый Завет вступил в силу. Я сейчас постараюсь объяснить, где стия, где как бы отклонение в этом все. Но вначале я хочу донести мысль о том, что мы, да, верующие Нового Завета. В Новом Завете предусмотрено было Богом массовое спасение язычников. До этого язычники тоже спасались, но их было мало. Причем пророческий элемент спасения массового язычников произошел в Ниневии, когда вся Ниневия покаялась. Таким образом, в Новом Завете было предусмотрено массовое спасение язычников, но по более упрощенной схеме. Не нужно было уже обрезаться, не нужно было брать на себя оль от Тора. Нужно было минимум три условия касательно питания, одно условие касательно чистоты брака, и пятым условием выступило золотое правило Торы. Все это написано в книге Деяний апостолов, 15 глава, 29 стих. Удавленины не кушать, крови не кушать, и идола жертвенного не кушать. Это три. Четвертое. Не блудить. И пятое. Не делать человеку того, чего не желаешь для себя. Это минимум, без которого язычник не мог войти в условия или в завет с Богом на новых условиях. Понимаете, когда все эти события произошли, и апостолы переварили это все. Я думаю, не до конца, но уже что-то переварили на тот момент. Потому что информации было огромное количество. И без таких людей, как Рабби Шауль, Барнаба, невозможно было это все сделать простым рыбакам, даже при условии откровения. Они свою работу делали, эти свою. Это было как бы распределение функциональное в теле Мессии. И вот эти люди сказали, послушайте, Дух Божий сходит на язычников. Да ладно, не может быть. Они же не обрезаны, они же нечистые. Они же... Да я вам говорю, сходит. Мы там такое видели. Это апостолы приходят, да, и рассказывают друг другу. Я говорю, слушай, ну если Бог это делает, так а мы что, мы можем это остановить? Давайте мы сейчас какие-то правила хоть простые такие придумаем для них. Потому что все равно это происходит. Это Новый Завет, понимаете? До этого не было никогда такого. А сейчас происходит, и они друг другу рассказывают. На язычников Божий Дух сходит. Да не может быть. Да точно сходит. Ну ладно, тогда теперь зачем им? Так они же не обрезаны. Ну все, тогда не надо им обрезаться. Бог так решил. Петр видит видение. Помните, да, Деяния апостолов? Тряпка вот эта за четыре края, привязанная, там нечистый живот. И там сказано, это не про еду вообще. Это что евреи теперь могут с язычниками иметь общение. А до этого так не было. Это Новый Завет. Все по-другому теперь работает. И те люди, которые были предусмотрены Богом ко спасению в Аврааме и из других народов, апостолы теперь не ставят им препятствий. Пускай входят, пускай спасаются. Это и есть один из этапов исполнение Нового Завета в одном из поколений того времени. Более того, Новый Завет рассказывает и свидетельствует нам о жизни, смерти и воскресении Иешуа Мессии. А это значит, что Он вступил уже в силу. Иначе почему бы Он нам об этом всем так подробно говорил? Более того, мы держим его в руках. У вас написано Новый Завет, так или нет? Мы же его в руках держим. Как же мы не живем в нем? Ну как такое бывает? Конечно, живем. Теперь постараемся убрать возникающее препятствие. Римлянам 11 глава. На закуску. Еще раз повторяю, я не все говорю, я говорю только какие-то вещи основные. Каждую из этих можно раскрыть еще более глубоко и снабдить ее дополнительными сносками. Друзья, достаточно было бы два места из Писания, чтобы я зачитал. Понимаете? Два. Но здесь не два, тут тексты целые. Римлянам 11 глава. 26 стих. И 27. С 25. Давайте возьмем с 25. Римлянам 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И это завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Дальше идет объяснение, что в отношении к благовестию они враги ради вас самих. А в отношении к избранию, возлюбленные Божии, ради отцов. Но это я все уже комментировал в послании к римлянам на сайте, в архиве все это есть. Теперь посмотрите. Бог говорит через своего раба, и это завет им мой от меня, когда сниму с них грехи их. Смерть Иешуа снимает грех или нет? Снимает. Со всех подряд или нет? Нет, те, кто приняли это, правильно, конечно. Так получается, те, кто не приняли, они не входят, как бы, они да, они вроде бы как не вошли, но на них распространяются приговоры Нового Завета. Человек, если не знал, ну, сегодня, наверное, нет уже того, кто не слышал. Все уже знают. Но момент в чем? Смерть Иешуа, его кровь, если мы сейчас сравним это с Исаией 53 главой, да, и другими пророчествами, псалмы, например, она же аннулирует все. В 53 главе описаны все три степени греха: хет, авон, пеша. Причем очищение начинается в 53 главе с пшаим, пшаэну, потом авнот, там авнутейну, и в самом конце говорится о хет. Хет — это самая как бы легкая форма нарушения, с которой все начинается. Пеша — это самое тяжелое, это дворим хамурим, как бы очень. 53 глава говорит о том, что искупление произошло полностью на всех трех уровнях. Если вы проследите по книге Берешит, сначала звучит слово хет, Адам и Ева, там где хет. Насколько я помню, меня поправляли, где-то с 4 главы уже звучит слово «авон», когда Каин убивает Авеля. А дальше уже, в конце книги «Бытие», когда братья каются перед Иосифом, вводится понятие «пеша». Ну, предали его, продали. Понимаете? То есть динамика такая: хет, авон, пеша. В 53 главе наоборот идет: пшаим, авонот, хатаим. То есть от тяжелой степени к более легкой. Я уже тоже когда-то это объяснял, этот принцип. В нашей жизни точно так же мы, когда приходим к Богу, да, первое, от чего мы очищаемся: наркотики, алкоголизм, блуд. Ну, такие самые тяжелые вещи, да. А потом начинаем работать уже со своим характером, чтобы не обидеть никого, слово резкое не сказать. И все равно, где ни где, а прокладку рвет. И там сифонить начинает. Ну, что делать? Стараемся, чтобы было все нормально. Поэтому Бог говорит: это мое им обещание, что все спасутся. А пока входят язычники. Для них, когда для язычников все закончится, для Израиля все только начнет начинаться. Так или нет? Получается, что язычники входят 2000 лет в спасение или нет? Массово входят. Входят на каких условиях? На условиях Нового Завета? Аминь. Но всегда есть избранный остаток. Всегда были, есть и будут евреи, которые верят в то, что Иешуа Машиах, и для них имеет такую же силу Новый Завет, потому что он заключен на жертве, на крови Божьего Сына. И наша задача, и наша работа заключается в том, чтобы жизнью в своем поколении приблизить массовое покаяние евреев своими делами, своими поступками, жизнью своей, образом жизни. Понимаете? У нас сейчас Таня готовит этот материал. На Бет-Мидраше я подробно говорил на основании Таргум Онкилоса. Вот. Мы, если хотим евреям проповедовать, нам надо жить, как они. Павел говорит: если брат не ест мясо, я тоже не буду его есть. Что, мясо нельзя кушать? Ну, можно. Но он хочет, чтобы спасся этот же человек, правильно? А он его слушать не будет, если он придет и будет там жаркое рубать. Он говорит: не буду, вот ради этой души. Поэтому о мясном и молочном будет у нас на сайте материал. Надеюсь, что достаточная доказательная база для того, чтобы понять, что если не произошел еще последний этап спасение евреев, Израиль еще не вошел в спасение. Послушайте, это не доказывает, что Нового Завета нету, или мы не живем в Новом Завете. Мы как раз живем в Новом Завете. И мы в своем поколении приближаем массовое покаяние евреев. И если бы мы не были внутри этого Нового Завета, как бы мы приближали тогда эту цель Бога, вот эту цель, которую Бог перед собой ставит. Понимаете мою идею, что я пытаюсь сказать? Это все один большой процесс, но есть этапы, разные этапы. Поэтому мы служим Богу в условиях Нового Завета, руководствуясь Новым Заветом, а значит, мы в этом Завете живем. И я желаю всем, кто еще не живет в нем, войти и начать в нем жить, потому что в нем жизнь вечная, в нем благословение и в нем исполнение всех обещаний Бога. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, благодарим Тебя и славим за слово истины, которое Ты даришь нам в виде священных писаний. Мы благодарим Тебя за то, что можем все это изучать, рассматривать. Молю Тебя, Господь, пускай слова истины зернами упадут в наши сердца и, прорастая, дадут плоды в 30, 60, в 100 и в 1000 крат и более, если Ты этого пожелаешь. Благослови, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что мы являемся представителями Нового Завета, что мы живем в этом Новом Завете, и мы приближаем эту развязку, последний этап, который завершит эту новозаветнюю эпоху, этот период, и наступит тысячелетнее царство нашего Спасителя. Пусть имя Твое будет благословенным, превознесенным во веки веков. Во имя Иешуа. Аминь.